помахали крылом. Птицы спешащие, и взметнулась костром. Осень пьянящая по тропинкам лесным. Ветер скитается, словно сердцем моим. Нежно шептается вальс, вальс. Тихо кружит над землей вальс, вальс. Вновь танцую я с тобой. Над бульваром пустым мрак расстилается. Здесь все наши следы будто потеряются под холодной звездой. Где-то в безвременье мы расстались с тобой. Ночью осеннею вальс, вальс. Тихо кружит над землей вальс, вальс. Вновь танцую я с тобой. В хороводе смеясь листья закружатся, и тоски серой власть прахом обрушится. Может быть, в этот час снова мы встретимся, чтоб покончить наш вальс в желтых созвездиях. Вальс, вальс. Тихо кружит над землей вальс, вальс. Вновь танцую я с тобой. Вальс, вальс. Среди листьев золотых вальс, вальс. Вечный танец для двоих, танец для двоих.